Тесная комната приюта наполнилась валькириями. Поочередно здороваясь с ними, во всяком случае с теми, кто поздоровался с ней, Ирка поняла, что не видит среди валькирий одной, коренастой, смуглой, с жесткими короткими волосами. «А где Бармия?» – спросила она. Ее вопрос вызвал неловкую паузу. Тамак уставилась в пол. Бетла уронила недоеденное яблоко. Радулга и Сенра посмотрели на Ирку так, как смотрят на человека, которому вздумалось переодеть в метро носки, а старые тут же, в пакетике, постирать с мылом, изредка поплевывая на него в отсутствие воды. «Брамия ушла 30 дней назад». «Ушла?» – спросила Ирка. «Погибла в бою с мраком. Ее бронзовое копье перешло к Маларе. Знакомься», – сказала Фулона. Малара, узкоглазая, тонкая, спокойная, как удав, быстро и цепко посмотрела на Ирку. Особой симпатии в ее взгляде Ирка не заметила, ровно как и антипатии. Это был оценивающий взгляд амазонки, которая прикидывает, чего стоит та, другая, в бою. Малара была выбрана Бармией лично, еще до гибели. Преемственность не прервалась, это главное. Через год Малара сможет сражаться на равных с другими. «Мы ее подготовим», — продолжала Фулона. Ирка грустно кивнула. «Все просто. Бармия ушла, явилась другая. Она, валькирия-одиночка, тоже пришла не на пустое место. Сколько рук, если задуматься, уже держали ее копье? Когда-нибудь уйдет Фулона, уйдут Таамак, Филомена, Ильга. Сколько их было уже, валькирий, за множество веков? Десятки? Сотни?» Все бойцы уходят, передавая эстафету другим. Так уж устроен мир. Главное – сохранить шлем и копье, не так ли? От этой мысли Ирке стало горько. «Валькирия-одиночка, мы зашли к тебе перед битвой. Некто выпустил из Нижнего Тартара стражей изгоев. Они направляются в город. Возможно, кто-то из нас сегодня не увидит заката солнца», – продолжала Фулона. «И вы хотите попрощаться? Или чтобы я пошла с вами, да?» – спросила Ирка. Валькирии холодно уставились на нее. «Понятно. Это был вяк не в тему. Прощаться со мной никто не собирался. Мне даже не сказали, что погибла Бармия», – подумала Ирка. Ей стало обидно, когда она поняла, как мало значит для валькирий. «Валькирия-одиночка не сражается вместе с другими. Валькирия-одиночка не столько боец, сколько гибкий и ловкий разведчик. Задача валькирии-одиночки – вылазки и секретные операции», – сказала Хола. «Мы знаем, что недавно ты лишила двуликого тела и отправила его в Тартар», – с непроницаемым лицом произнесла Фулона. Ирка вздрогнула. «Ну конечно, они уже знают. Как может быть иначе?» «В нашем мире такие новости распространяются быстро. Даже комар не может умереть безвестно, если он служил свету или мраку. Либо, как двуликий, шнырял между двумя великими силами в поисках, чего выторговать и где урвать». Ирка хотела сказать, что все произошло случайно, но старшая валькирия остановила ее властным движением. «Не стоит. Нам трудно осуждать тебя. Кое-кто из нас», — она быстро взглянула на насупившуюся Филомену, «многое бы отдал, чтобы оказаться на твоем месте. Другое дело, одиночка, что положение у тебя теперь незавидное». Ирке почудилось, что на холодном лице Фулоны мелькнуло нечто вроде сочувствия. «Вы знали об обязательстве валькирии-одиночки? Закладной на доспехи и шлем?» – быстро спросила Ирка. Фулона на миг закрыла глаза. «Знала. Да. Твоя предшественница пришла ко мне уже после того, как подписала закладную и обо всем рассказала. И я не смогла осудить ее. Там был сложный случай. Один из тех случаев, когда чувства только мешают. Надо быть холодным, как скальпель. Вот только внутри скальпеля не бьется сердце». «Какой случай?» – спросила Ирка. Заметив, что Филомена прислушивается, да и Ильга стоит рядом, Фулона ушла от прямого ответа. «Это длинная история. Со стороны ее судить гораздо проще. Со стороны и жить проще, к слову сказать. Но твоих обязательств это не отменяет, одиночка. Тебе придется достать Дарх-Арея или лишиться всего». Но, Арей, я знакома с ним. Он не причинил мне вреда, хотя мог бы, с усилием сказала Ирка. Фулона пожала плечами. Это все пустые рассуждения. Арей — мрак. Лучше он Лигула или нет, в данном случае неважно. Он служит Тартру, сеет соблазны, управляет армией комиссионеров, которые похищают у смертных Эйдосы, не забывая об этом. Да и Эйдосы, которые томятся у него в Дархе, сложно назвать счастливыми, подчеркнула Фулона. Ирка долго смотрела в пол. Темные доски, сучки. Никогда прежде она не разглядывала его, а теперь ей казалось, она способна смотреть на него до бесконечности. Сознание искало лазеек, чтобы не думать о главном. «То есть я должна?» — выговорила она наконец. «Да, сразиться с Ареем, а там одно из двух. Либо ты погибнешь, и тогда, возможно, если ты будешь лишь ранена, еще сумеешь передать свое копье другой. Либо ты победишь и получишь Дарх Арея. Учитывая, что безликий в Тартре, отдавать ему Дарх не обязательно. Будет достаточно, если ты разобьешь его и выпустишь Эйдосы», — сказала Фулона. «Я должна идти к Арею немедленно?» — спросила Ирка, уверенная, что ответ будет утвердительным. «Нет», — неожиданно сказала Фулона, — «не прямо сейчас. Сейчас ты должна охранять Дафну, Светлого Стража. Она временно лишилась дара, и ей грозит опасность. Ты станешь ее тенью, ее защитой. Если надо, умри вместо нее». Ирка судорожно сглотнула. Охранять Дафну ей, Ирке? Охранять эту радостную, улыбчивую, светлую, которую любит Меф? «И не спрашивай, приказ ли это?» «Да, приказ», — добавила Фулона. «Неужели она знает?» — подумала Ирка. Однако лицо старшей валькирии было непроницаемым. Фулона поклонилась Ирке. Сердечность в ее поклоне была очень умеренная и растаяла в воздухе, оставив легкий запах мяты. Около Ирки, задев ее плечом, прошла Филомена. Затем вернулась и задела ее плечом еще раз. «Разве валькирии убивают валькирий?» — вежливо спросила у нее Ирка. Филомена заметно смутилась и, пробурчав что-то, шагнула в сторону, налетев на Бетлу. Бетла смущенно подвинулась и сделала попытку спрятать бутерброд с колбасой. «Опять ты! Позор, валькирий! Толстая обжора и неряха!» — прошипела Филомена. Однако валькирия сонного копья не была смята этим натиском. Ирка поймала сочувствующий взгляд Бетлы. «Ну и что?» — просто сказала Бетла. «Да, я толстая. Да, неряха. Зато в отличие от тебя, я счастлива. Не грызу себя с утра до вечера и ни на кого не бросаюсь в надежде, что меня наконец убьют. И это уже немало. Ты не находишь?» По загадочной причине простые слова Бетлы достигли цели. Филомена отшатнулась, взмахнула рукой, в которой было копье, и, не дожидаясь своего оруженосца, растаяла вслед за Фулоной. Но если та исчезала медленно и постепенно, то исчезновение Филомены было резким, осколочным, сверкающим, точно прыжок с разбегу головой в стекло. «Она тебя испугалась? Почему?» — спросила Ирка у Бетлы. «О, это наш давний спор. Мы его лишь продолжили. Не обращай внимания», — ответила Бетла. «Какой спор?» «Все мы занимаем какое-то место. В телах, в жизни. Иногда это место кажется нам слишком жалким или слишком скромным. Но это ничего не меняет. Единственное, что возможно, это принять правила игры и дальше играть по ним. Играть спокойно, радостно и без спешки. Я это поняла, а Филомена никак не поймет. И поэтому я счастлива, хотя я толстая и некрасивая. А Филомена, которой дано больше, чем мне, раз в 100, нет. К тому же она слишком много не может себе простить». Вагончик уже почти опустел. Валькирии и их пажи уже телепортировали. Но Бетла все же нашла время шепнуть Ирке. «Ничего не бойся. В случае опасности валькирии тебя прикроют. Даже Филомена костьми ляжет. Не смотри, что она такая. Она славная, но несчастная. Только защищай Дафну. У кого действительно неприятности, так это у нее. Дара лишили. А теперь хотят лишить крыльев и Мефодия. Вот сволочи, да? Да, но Дафна... Она и Меф... Ирка попыталась выразить слишком много, но поняв, что это глупо, лишь махнула рукой. Бетла ободряюще улыбнулась. «Она что, все знает? Откуда?» – всполошилась Ирка. «Возьми яблочко, скушай, и все будет хорошо», – сказала Бетла, и вместо яблока почему-то сунула Ирке бутерброд. Пока Ирка лихорадочно соображала, нет ли в этом какого-то тайного смысла или скрытой аллегории, ну там яблоко как символ целостности и единства мира, а бутерброд как символ, да, ну скажем, единства трех философских начал – колбасы, масла и хлеба. Бетла тоже исчезла. Антигон, в отличие от Багрова, не имевший ни малейшего желания общаться со своими, коллегами, минут 10 назад улизнул в соседнюю комнату, якобы для того, чтобы поставить чайник. Когда Антигон вернулся, ни одной из 12 валькирий и ни одного оруженосца в комнате уже не было. Ирка стояла в трех шагах от стола. Багров заканчивал очерчивать круг для телепортации. Засуетившись, Кикимор уронил чайник и, поспешно впрыгнув в круг, остановился рядом с хозяйкой.